Глава 4. Его сиятельство граф Данила Андреевич Орлов проводил редкие часы в поместье, любуясь на выездку своего главного сокровища, жеребца трехлетки по кличке Буран. Гнедая масть, идеальные пропорции, стройные ноги, он был прекрасен от ушей до кончика хвоста. Общеизвестно, что министр обороны – страстный селекционер и коннозаводчик, но практически никто не знал, что Даниле Андреевичу удалось вывести новую конную породу – орловского рысака. Буран станет главным жеребцом, производителем и визитной карточкой страны на предстоящей всемирной выставке коннозаводчиков, которая скоро пройдет в Санкт-Петербурге. Столько сил, столько экспериментов, и все не зря. «Ваше сиятельство», — прервал процесс любования старший конюх. «Бурану бы пару подобрать. Есть несколько кандидатур, но сами понимаете». Граф понимал. Первого жеребёнка застолбил для себя император в качестве подарка кому-то из детей. «Посмотрим, Тихон. Время еще есть». Да, у Бурана время еще есть, а вот у графа... Кречет его не раз упрекал, что лучше бы Орлов с таким энтузиазмом взялся за создание семьи, но Даниле Андреевичу все не досуг было. Дела да заботы. Когда на тебе военное ведомство одной из передовых держав в мире, здесь не то что не до семьи, тут бы хоть пару часов на отдых найти. Тем ценнее были вот такие спокойные минуты, как сейчас. Любое с творением рук своих, граф не сразу почувствовал тепло от старинного ведомственного артефакта, вот уже полсотни лет бесполезно болтавшегося на груди. Будучи человеком военным и обязательным, Данила Андреевич неукоснительно выполнял завет предыдущего военного министра Российской империи. Сказано, артефакт государственный, а то и мировой важности, значит, так оно и было. Поначалу граф еще пытался разузнать что-то на эту тему, но потом ворох неотложных дел отвлек, закрутил и унес нового министра обороны от этой загадки. Единственное, что осталось в памяти об артефакте, что он срабатывал сигналом на какой-то особо мощный прорыв, но ничего подобного не происходило во время прорывов с изнанки ни в Москве, ни в других городах. Да и предыдущий министр радовался, что на его веку прорывов не случалось. А потому сейчас Данила Алексеевич не на шутку напрягся. Амулет в виде капли все нагревался, да так, что пришлось его снять, ибо раскалился до красна. На ходу, набрав номер личного секретаря, министр обороны рявкнул. «Живо подготовь мне сводки по прорывам. Носом землю рой, но узнай, где у нас задница мирового масштаба раскрылась. Через 5 минут буду». Вызов оборвался, а граф стремительно пронесся мимо слуг в кабинет за портальным свитком. Да, не аристократично, зато быстро и практично. Эх, надо заиметь привычку носить парочку всегда с собой, чтобы не носиться, как угорелый. Бегущий министр обороны, хоть в мирное, хоть в военное время, вызывает только панику. Но слуги на то и слуги, что будут молчать под родовой клятвой верности. «Тильда, ты не представляешь, как я рад тебя видеть!» Я обнимал знакомую осьминожиху из прошлой жизни и никак не мог понять, откуда она здесь взялась. «Ты прекращай беспределить, надеюсь, никого убить не успела?» Матильда густо покраснела, отчего ее шкурка стала темно-фиолетового цвета, практически черного. «Я старалась аккуратно, но сюда так тяжело было пробиться. Еще эти...» В голосе явно сквозила обида сильно злопамятной женщины. «Дерутся». Меня нежно несли в сторону не то портала, не то прорыва. Автоматные очереди не утихали, и Тильде пришлось свить из щупалец чуть ли не защитный кокон вокруг меня. «Моя девочка. Защитница». «Как ты меня отыскала?» «Неужто я часть себя не отыщу в реке времени? Ты же сам душой и кровью поделился, когда меня в детстве спас». «Хм, я думал, это из-за кровной привязки». Чуть слышно пробормотал себе под нос, но был услышан. «Ой, да иди ты со своими кровавыми фокусами. Ты частенько дальше собственного носа не видел, поэтому неудивительно». Фыркнула фиолетовая красавица. «Ну как красавица? По их осьминожьим меркам уж точно». «Я бы тебя по привязке кровью никогда не отыскала. Хотя пыталась, чего уж греха таить. Да только время зря потратила. Зато шороху навела». Мечтательно и с удовольствием протянула Тильда. «Там вообще наши такой переполох устроили, любо-дорого глянуть. Ты как исчез, так все печати и слетели. И все, кто раньше из уважения к тебе на охоту не ходили, вышли разом погостить в 12 поместьях твоих палачей. Ух, мы там развернулись». Тильда аж забила щупальцами в восторге, будто аплодировала. «Представляю, как это выглядело со стороны. 15-метровые щупальца взвиваются в небо из портала сквозь дымчат. Эти мысли напомнили мне кое о чем другом. Радость моя, тут через полчаса обещается армия местного императора прибыть на подмогу и закрытие прорыва, так что нам надо закругляться со светскими беседами». Я укусил себя за запястье и обильно смочил собственной кровью место укуса на щупальце Тильды. Та только возмущенно фыркнула. «Ты чего это слабосилком вдруг заделался? В тебя магии на донышке, даже фокусов твоих кровавых и тех кот наплакал». Впервые в жизни эти криворукие наложили печать правильно. Я философски пожал плечами, ибо уже смирился с временным положением дел. «Зато по местной крови всегда смогу тебе приглашение выписать. Не надо будет реку времени беспокоить». «Ты уж не забудь, выпиши, а то так и помру старой, забытой и никому не нужной». Осьминожиха демонстративно утерла щупальцем чернильную слезу. Вот же, актриса. «Кстати, какая у нас разница во времени?» — задал я насущный вопрос. На вид Матильда не особенно изменилась с нашей последней встречи, но стоило уточнить разницу на всякий случай. «Я твою зажаренную тушку полтора года искала», — уже абсолютно серьезно ответила подруга, и одна из самых опасных тварей нашей изнанки. Ничего себе синхронизация. Полтора дня здесь равнялись полутора годам дома. Для Матильды возраст, конечно, пустяк. Мы с ней знакомы под 200 лет, но разницу все же стоит учитывать. Тильда, давай-ка закругляться с первым неофициальным визитом. Второй постараюсь организовать через несколько дней, а то я задницей чувствую приближающиеся неприятности. Я был серьезен как никогда. Ведя диалог со старой подругой, я продолжал сканировать местность вокруг. И только что чуть в стороне от малых трясинок появился из ниоткуда десант государевых людей. Не прошло и часа. Будь это реальный прорыв, а не дружеский визит, от местных защитников остались бы уже одни кровавые лужицы, и те бы уже впитались в землю. Да, что-то не больно у них заботятся о местном населении. Ну да не будем делать скорых выводов. Пока надо заканчивать представление. «Захлопнуть портал-то, селенок, хватит?» — с сомнением спросила осьминожка, опуская меня на голую, обожженную землю, бывшую когда-то обширным болотом. «Ну вот и попробую. У меня местного вроде бы и способность похожая имеется, врожденная, так что опробую заодно». «Смотри, не угробься за пару дней», — хмыкнула Матильда, уползая в прорыв. «А то вот так оставила тебя прошлый раз ненадолго, а когда вернулась, один шашлык посреди площади и остался». «Я тоже тебя люблю», — послал воздушный поцелуй осьминожихе и сосредоточился на памяти Михаила. «Нужно было закрыть портал». «Как там это делается?» «Вы нахрена здесь все сидите, если не можете найти прорыв такого масштаба?» Граф Орлов был в ярости. Прошло уже полчаса, как амулет раскалился до красна, а точку прорыва так и не определили. Если это вторжение, то за полчаса уже можно регион захватить. Личный секретарь вжимал голову в плечи, пропуская гнев начальства над собой. Граф Орлов мог быть яростным и жестким, если того требовали обстоятельства, а сейчас был именно такой случай. Не давая никаких вводных, он поднял на уши все министерство, требуя найти чуть ли вторжение иностранного государства. Аркадий Иванович прошерстил все отделы и департаменты министерства, собрал все сводки по прорывам в пределах империи, даже прошелся по теневым информаторам, но ничего сверхъестественного не было. Везде справлялись своими силами, и, как часто бывает, подсказка пришла оттуда, откуда ее никто не ждал. «Ваше сиятельство, разрешите обратиться?» В кабинет министра, слегка тушуясь, вошел невзрачный парень в черной форме без знаков различия. От него несло потом и гарью, а выглядел он так, будто перед приходом к министру его искупали в болоте. «Разрешаю, сынок», — устало отозвался министр обороны, невольно подумав, что свою карьеру он тоже начинал в поле, и это были лучшие годы службы, где было понятно, кто друг, а кто враг, и что к вот таким солдатам у него лично гораздо больше уважения, чем к канцелярским крысам, засевшим в министерстве. «Боец спецподразделения «Комар» прибыл с запросом оперативной поддержки в соответствии с прямым указом почившего ныне государя-императора Алексея Кречета». «Архивариуса, ко мне живо!» — рявкнул министр так, что стекла в окнах зазвенели, и уже более спокойным и вкрадчивым тоном обратился к бойцу. «Где? Как давно? И почему я впервые слышу о спецподразделении «Комар»?» «Окрестности Лахденпохья, Карелия, полчаса назад. Не могу знать ваше сиятельство», — коротко по-военному ответил боец на все заданные вопросы. «Но если позволите, у вас должен быть...» Он замялся, оглянувшись на присутствующую в кабинете прорву народа, но все же продолжил. «Артефакт. Он должен был подать сигнал». Граф перевел взгляд на менталиста и дождался от того кивка, что означало отсутствие лжи в словах бойца. По большому счету Орлова уже было достаточно упоминания артефакта, но перестраховаться было не лишним. Дожидаться архивариуса не было смысла. «Роты хватит», — уточнил министр. «Никак нет, ваше сиятельство. Обычная рота здесь будет бесполезна. Нужны бойцы спецподразделения с активными личными способностями, без родовой магии». Таковы и имелись в структуре Минобороны. Их ласково звали орлами, но откуда об этом могли узнать комары? Нажав кнопку тревоги в напрочь засекреченном подразделении, подчиняющемся лично ему, Данила Андреевич Орлов подумал, а не махнуть ли ему в кои-то веки на оперативный выезд. Уж больно неординарная ситуация сложилась, когда Министерство обороны не только проморгало прорыв, но еще и забыло о существовании спецподразделения в своем составе, а это полный «здец». За такое не только звезды полетят, но и головы. Орлы явно не спешили. Если бы тварь не успокоилась, отхватив себе протеже Агаты, то от комаров бы здесь мокрого места не осталось. Автоматы и гранаты были осьминогу, что слону дробина. Максимум немного раздражали. Магические техники тоже особого вреда не причиняли. Во всяком случае, из дыма продолжали то и дело выныривать огромные щупальца с присосками. Что ж по ней артиллерией отрабатывать? Да и не было этой артиллерии. Ничего не было, кроме двух десятков кланников почти угасшего рода. Паук приказал не стрелять, когда заметил, как тварь свела кокон из щупальцев и вдруг начала отступать к порталу. Их заслуг здесь не было. «Вы его даже не попытаетесь отбить?» — тихо спросила лекарка из рода подорожника. «Он же...» Она запнулась, не зная, как объяснить внутреннее смятение. «Как-то умудрился поменять себя на вашего человека?» «Не попытаемся», — отрезал паук. «Мы своих не могли спасти. Здесь сейчас действуют законы военного времени, где приоритет спасения отдается большей группе гражданских». Вести людей в самоубийственную атаку паук не стал. За его спиной было почти 300 гражданских, а точного подтверждения, что новенький последний комарин, не было. Сам себя паук успокаивал только тем, что если бы новенькому грозила опасность, и он был комариным, то клятва крови их всех уже в бараний рог скрутила бы, требуя спасти главу рода. Так себе оправдание, но другого не было. Подорожница топнула ногой от досады, но не отстала. «Ой, а там...» Дрогнувшим голосом просипела девушка и спряталась за спину пауку. Тому пришлось развернуться на 180 градусов, чтобы увидеть появление подкрепления. Комар его знает, что это, но выглядело оно устрашающе даже для повидавших всякого ветеранов разведки. Через деревню бесшумно шли три боевых бронированных машины на гусеничном ходу с огромными пушками и ощетинившимися по бокам пулеметами. Калибр пушек внушал священный ужас, там явно под 30-миллиметровые снаряды все заточено. Да еще и пулеметы. Если оно работает, то совокупная мощь трех таких машин уложила бы осьминога даже без прямого контакта. Это же сколько это все должно стоить? Это. Запоздало пришел и следующий вопрос: кто же к ним пожаловал? Ответ на него нашелся быстро. Стоило откинуться люку, как из стального зверя выскочил наружу сначала комар-посланец, а затем и одно из самых узнаваемых лиц империи — министр обороны граф Орлов. Одетый в полевую форму, он все еще выглядел матерым волчарой. Хоть уже более полсотни лет защищал родину не на поле боя, а в кабинетах. Комары выстроились во фрунт при виде Орлова. «Здравия желаю, бойцы!» «Здравия желаем, ваше сиятельство, министр обороны!» Вырвалось из двух десятков глоток. Военные все равно оставались военными даже в отставке. «Старшему доложить оперативную обстановку!» «На вверенном секретном объекте совершен прорыв. Появившаяся тварь классифицируется ориентировочно обитателем 6-7 уровня изнанки. До прихода подкрепления позиции удерживались с целью защиты гражданского населения в количестве 300 душ. Погибших среди личного состава нет. Среди гражданского населения 15 человек. Имеются стабилизированные тяжело раненые, необходима срочная эвакуация. Также среди личного состава есть добровольцы, не прошедшие присягу и не ограниченные клятвами о неразглашении». Паук закончил доклад, внимательно отслеживая реакцию министра и периферийным зрением, наблюдая, как прибывшие военные рассредотачиваются, оцепляя болото. «Добровольцев отделить, клятву о неразглашении принять», — раздавал команды Орлов, которые тут же начали исполняться. «Раненых эвакуировать в полковой госпиталь, гражданских отвезти вне зоны работы артиллерии». И вроде все правильно, — говорил граф, — вот только на душе у паука кошки скребли. При работе артиллерии у новенького нет шансов. «Дядь Данила, не надо артиллерию, повремените!» — высунулась из-за плеча девица из рода подорожника. «Там один из наших осьминога, он даже бушевать уже перестал». «Кто перестал, осьминог или военнопленный?» «Осьминог, ваше сиятельство, совсем смирный стал, как к нему доброволец отправился». Граф Орлов внимательно всматривался в девицу, но все же произнес с изумлением в голосе. «Светлана, ты ли это?» «Я», — низко опустив голову, отвечала курсантка. «Только папеньке не говорите». Уже совсем тихо пробормотала она. «Мне твой папенька голову открутит». Орлов выругался по-военному кратко, сочно, не подбирая выражений, но приказ откорректировал. Дыма меньше не стало. Горели торфяники, отчего прибывшее подкрепление сначала нацепило платки на лицо, а затем и вовсе задействовали двух магов, которые осторожно попытались разогнать дым, чтобы рассмотреть область прорыва. А посмотреть было на что. Посреди тлеющего болота на коленях стоял юноша в черной форме, из запястья которого кровавыми нитями ткалось полотно, сдерживающее печати поверх прорыва. Осьминога уже не было, были лишь смертельно бледный маг и мерцающая красная гладь, переливающаяся в лучах заходящего солнца. Прорыв становился все меньше, стягиваясь к центру, пока со свистом не захлопнулся. В следующую секунду парень рухнул на землю. Ох, как же я был неправ в своем самоуверенном хвастовстве. Оказалось, что печатник здесь и печатник у нас — это две совершенно разные вещи, вообще не имеющие друг к другу никакого отношения, кроме названия. В прошлой жизни я мог договориться с тварями изнанки или подчинить их себе с помощью магии крови, и мы вместе запечатывали прорывы. Я с человеческой стороны своей кровью, они с изнанки своей. Такой вот кровный мир, дружбы и пакта ненападения получался. В этом же мире печатник стабилизировал и отвязывал портал от мага-порталиста. Способность была высокооплачиваемая, и Миша надеялся на ней неплохо подзаработать. Но это никаким боком не могло мне сейчас помочь закрыть этот треклятый портал. Оставлять щель между двумя мирами чревато хаосом, войнами и геноцидом, не говоря уже о 12 проклятых мною перед смертью судьях. С ними мне пока тягаться рановато. Вот спадет печать, и тогда... Я тряхнул головой, отбрасывая сладкие мысли о месте. Ни время и ни место. Что же, придется по старинке? Селенок у меня действительно маловато, но тут уж сколько есть. Портал лежал на поверхности бывшего болота, а не висел в воздухе, как в воспоминаниях Михаила. Нос, где тут моя кровушка? Покусать себя пришлось изрядно, пока набежало нужное количество крови, а далее начался творческий процесс. Вам когда-нибудь приходилось сдавать экзамен по совершенно незнакомому предмету, изучив поверхностно лишь методичку за полчаса до этого? Вот и я сейчас занимался подобным творчеством. Слезать методичку из прошлой жизни не вышло. Уровень дара и сама реальность были разными. Приходилось импровизировать, скорее полагаясь на интуицию, чем на заученные Михаилом и проверенные мною ритуалы. Кровь, повинуясь моим командам, едва заметной вязью покрывала площадь портала, словно тонкой пленкой. Да, Тильда не мелочилась, а мне теперь мучайся. Это ж литра полтора крови уже истратил, а портал все тянул. Тем более приходилось вписывать в печать не только замыкающие конструкты, но и пропуск для осьминожки. Это уже многофункциональная система опознания свой-чужой выходила, в то время как кольцо государевых людей все сужалось вокруг болота. Хорошо хоть стрелять перестали и гранаты швырять. Дым постепенно рассеивался, и уже очень скоро стало видно багровую кляксу площадью под 1000 квадратных метров и меня, идиота-самоучку, бледного до синевы. Наконец я почувствовал, как портал полностью накрыло щитом из моей крови. Ткань мира медленно стягивалась в грубый шов, словно бесплатный хирург на войне скобами скреплял глубокие раны, не заботясь о красоте. Вот сейчас каким-то особым взором, пульсирующим от недостатка крови внутри и обилия крови снаружи, я видел, как брешь, пробитая Тильдой, сужается. Метр за метром, сантиметр за сантиметром. Лишь бы получилось. Кровь закончилась, сила истаяла вместе с ней, а портал медленно зарастал, пока не схлопнулся со звучным свистом. Этого я уже не заметил, потому как банально хлопнулся в обморок.